«Мужчина моей мечты!» — чуть не крикнула она. И тут же ужаснулась этой вырвавшейся на свободу мысли, так как до последней минуты не отдавала себе отчета в силе своей страсти. К тому же Данфорд случайно или не случайно задел самые тайные струны ее души. Она действительно очень хотела иметь детей, хотя и гнала от себя подобные мысли. Вероятность того, что она найдет мужчину, за которого выйдет замуж, казалась абсолютно нереальной, и мысли о детях не приносили ничего, кроме боли. Но сейчас... Почему же именно сейчас она представила себе детишек, так похожих на Данфорда, с его карими глазами и ослепительной улыбкой? Это было мучительно и горько. Она знала, что эти очаровательные младенцы никогда не будут ее детьми. «Генри! Генри!» «Что? Прости меня. Я как раз думала о том, что ты сказал. Может, все же согласишься? Поедем в Лондон, пусть ненадолго. Если никто из мужчин тебе не понравится, вернешься в Корнуолл. Но тогда, по крайней мере, ты будешь уверена, что сделала все возможное». «Но я всегда могу выйти за тебя», — вырвалось у нее. В ужасе она прижала руку ко рту. «Как это только она осмелилась!» «За меня?» — изумился он. «То есть я хотела... О, Господи, как же исправить оплошность!» «Я хотела сказать, что если бы я вышла за тебя, то мне не надо было бы ехать в Лондон искать мужа, и я была бы вполне довольна, а тебе не пришлось бы платить мне, как управляющему поместьем. Значит, и ты был бы доволен, и...» «Я?» «Вижу, что ты удивлен. Я и сама удивлена. Сама не знаю, как это пришло мне в голову». «Генри», — сказал он нежно, — «зато я знаю». «Неужели?» — она почувствовала, как ее бросило в жар. «Ты совсем не знаешь мужчин», — продолжал он. «Ты привыкла ко мне, поэтому я для тебя более приемлемый вариант, чем поездка в Лондон и знакомство с другими мужчинами». «Это совсем не так», — хотелось крикнуть ей. Но, конечно, она промолчала и не открыла ему действительную причину, заставившую ее выкрикнуть те слова. Пусть лучше думает, что она боится уезжать из Стэннедж-парка. «Замужество — очень серьезный шаг», — сказал он. «Не такой уж серьезный», — перебила она, решив, что хуже, чем есть, уже не будет. «Я имею в виду, что знаю о супружеских отношениях и остальном. Конечно, у меня нет опыта в этих делах. Если не считать, ты сам знаешь. Но я выросла на ферме и не настолько наивна, как может показаться. Мы разводим овец, спариваем их, и не думаю, что это сильно отличается от...» Он удивленно поднял бровь. «Ты сравниваешь меня с бараном?» «Нет, конечно, нет! Я...» Она помолчала, нервно сглотнула. Затем сглотнула еще раз. «Я... Что ты, Генри?» Она не могла понять, что услышала в его голосе. Холод, удивление или насмешку. «Я... Я... О, Господи! Ей запомнится этот день!» «Нет, эта минута запомнится ей как худшая минута ее жизни. Идиотка, деревянная голова, дура, дура, дура, дура, дура. Я думаю, я все же поеду в Лондон. Но я вернусь в Корнуолл как можно быстрее», — поклялась она про себя. «Данфорду не удастся лишить ее дома». «Чудесно!» Он встал со стула, очень довольный результатом переговоров. пойду прикажу слуге немедленно собираться. Он уложит и твои вещи. Думаю, тебе не стоит брать ничего, кроме тех платьев, которые мы купили в Труро. Как ты думаешь?» Она едва заметила.